мозги тоже можно перегрузить. Этот толстенький типчик, кто бы он ни был, мог не трудиться заковывать меня в хитро соединенные вместе ручные и ножные кандалы, блестящие, похожие на какие-то злые игрушки. Во-первых, когда я пришел в себя, у меня страшно ломило позвоночник. А во-вторых, я лежал в открытом кузове приземистого автомобиля-пикапа, несшегося по очень хорошей асфальтовой дороге в окружении деревьев красивого парка. Именно парка, не леса. Иногда навстречу проскакивали такие же автомобили. За деревьями мелькали фигуры в широких одеждах, слышали звуки веселья и музыка. Я отключился. Не потерял сознание, а просто перестал воспринимать окружающее, тупо глядя перед собой. Мне стало глубоко наплевать на происходящее. В какие-то несколько минут рухнула картина мира, которую я тщательно и непротиворечиво выстраивал больше 3 лет. Если бы автомобиль сейчас въехал на, скажем, Трафальгарскую площадь, как в сфотке в учебнике, я бы и не ворохнулся. Обрывки мыслей и догадок о происходящем лениво странствовали в голове, особо не напрягая парализованный мозг. Автомобиль остановился. Я услышал несколько голосов, в том числе и голос Дуляриса, которые перекрывали друг друга, что-то талдычили на совершенно непонятном визгливом языке. Интонация была веселой, словно встретились старые друзья. Я все еще плохо соображал. Над краем кузова появилась по пояс женская фигура. Смуглая брюнетка лет 30 рассматривала меня сверху вниз странными глазами. Я не знал слова «похотливые», поэтому не понял их выражения. Она, пожалуй, была бы красивой, но что-то мешало. Чего-то не хватало. Не во внешности, может быть, именно в этих глазах? Около кабины продолжали разговаривать и смеяться. Женщина движением больших пальцев спустила с плеч просторное платье, обнажив большие груди, в соски которых были продеты золотые кольца, украшенные зелеными и алыми искорками драгоценных камней. Дулярис Абди отмахивался, потом просто гаркнул на нее и ушел. Завелся мотор. Женщина, фыркнув и не трудясь подтянуть платье, танцующей походкой пошла прочь к обочине. «Вот мы и приехали», — сказал по-русски Абди, появляясь сбоку кузова. И прежде чем потерять сознание от того же мягкого удара, я увидел за его спиной переплетение улиц, домов и стен. Город. Я пришел в себя от того, что меня били по щекам, и ничего не понимая, уставился в нависшее надо мной лицо Абди. Он улыбался, потом рывком за волосы приподнял меня и, дыша в ухо чем-то отвратительным, сказал, по-прежнему по-русски: «Я хочу тебе кое-что показать, кое-что очень интересное», и вывернул мою голову в сторону. Мы были в улице, стиснутой с обеих сторон глухими серо-желто-белыми стенами. У меня мгновенной ассоциацией мелькнули кадры из фильмов о разных там басмачах и кишлаках. На улице было безлюдно, только сидел прямо посреди нее, возясь в пыли, невероятно грязный и обросший голый парень лет 15. Он негромко гудел на одной ноте. «Видишь?» — Абди потянул меня за волосы. «Это дурак. Он тут уже 12 лет. Когда его привезли сюда, он был непослушным, очень непослушным, пытался бежать. Вел себя, как будто все еще человек, а не раб. Не хотел подчиняться, как положено. Тогда его хозяин кое-что с ним сделал. Простенькое, но эффективное. Теперь он вообще ничего не хочет. Вот так ходит, играет с песочком и гудит. Уже 12 лет. Не правда ли поучительно и интересно?» Он сжал мои волосы еще сильнее. «Мамочка!» — невольно вырвалась у меня, и я ощутил первый раз в жизни резкий позыв к непроизвольному мочеиспусканию, если так можно выразиться. Короче, я чуть не обоссался. А думал-то, что все самое страшное уже видел и испытал. «Запомни это!» — Абди потрепал меня свободной рукой по щеке. «Запомни, и жизнь твоя станет куда приятнее! А сейчас отправимся дальше, мы ведь уже почти приехали! Придется тебе еще полежать тихонько, отдохнуть, а там мы прибудем на твое новое место проживания!» Я не уследил, что он сделал с поясом. Странным поясом, потому что все тот же мягко-беспощадный удар хватил меня наповал.